Часть вторая. Митиваль шел впереди. Шагая за ним по пятам, я вел пони к дальней стороне скалы, где она спускалась к водопаду. Шериф Чалфон следовал за мной и замыкал шествие помощник Бьютимен. По мере приближения к стене падающей воды шум становился все громче, так что мы больше не слышали ни стука копыт, ни собственных голосов. Вода заглушила даже мысли у меня в голове. Возле водопада воздух из сырого и туманного превратился во взвесь капель. Казалось, это дождь, который падает не сверху, а сбоку. Струи воды с грохотом разбивались о камни. «Так, должно быть, звучит океан», — предположил я и потом задумался, откуда берется вся эта вода. Неужели где-то за несколько миль бьет из-под земли крошечный родник и затем пробирается по склону горы вниз? Трудно понять, как тонкий ручеек превращается в бурный поток, но уверен, па заметил бы, в мире все так и начинается, с маленькой капли. Капля идеи, капля дождя на желудь, только любовь и молния приходят сразу. Помню, как он говорил это, но не помню, по какому поводу. Митиваль остановился и повернулся ко мне. «Отсюда тропа идет все время вниз», — он указал на тропку между кустами. «Оставь лошадей здесь, Сайлос. Дальше будет очень круто». «Шериф Чалфонд!» — окликнул я шерифа. «Нам надо оставить лошадей здесь!» Шериф приложил к уху ладонь, так что мне пришлось повторить слова громче. Я слез с пони и привязал его к молодому клену, и двое служителей закона поступили так же. Бьютимен, перед тем, как обернуться ко мне с хмурым видом, быстро поцеловал свою кобылу в морду. «Веди нас, заморыш», — сказал он. Я пошел вниз по тропе вслед за Митивалем. Бьютимен и шериф Чалфонд двинулись за мной. Было невыразимо приятно осознавать, что двое взрослых мужчин доверились мне, 12-летнему мальчишке. Интересно, — подумал я, — чтобы они почувствовали, узнав, что на самом деле дорогу им показывает привидение. Но потом я сообразил, что прекрасно знаю, какими были бы их ощущения.